Царевич Алексей. Золото Стеньки. Глава 1. Смерть мне к лицу. Иногда я подрабатывал репетитором, чтобы подготовить невинных чад к адским вступительным экзаменам в институт, разумеется, по своему профилю, по истории. Обычно это было просто, хотя я сразу прямо говорил родителям, что научить человека истории невозможно, если он сам не хочет ее знать. Но я никогда не отказывался, даже если случаи были сложными, как на этот раз. Ко мне обратились в апреле, когда до экзаменов осталось всего 3 месяца. Скорее всего, эти люди попробовали все, что можно, и я оставался их последней надеждой. Но их отпрыск наверняка оказался слишком ленив и туп. История была ему до одного места, в институт он точно не поступит, а, значит, мне придется вернуть часть денег за репетиторство. Но если с экзаменами не складывалось, я и так возвращал примерно половину, хотя моей вины, как правило, было немного. Но такой подход позволял наработать хоть какую-то репутацию, что в наше неспокойное время ценится даже больше, чем деньги, хотя деньги, конечно, мне нравились. Но сам процесс обучения таких недорослей, дело не слишком напряжное, ученик часто будет манкировать нашими встречами, я смогу занять свободное время дописыванием диссертаций, так что у меня, наверное, выйдет баш на баш. Ну а если случится то самое чудо, благодарные родители могут и сунуть пару франклинов дополнительно. Они жили почти в центре, на Лесной, так что добираться туда было легко. Я даже не стал садиться на трамвай в Белорусской, так дошел, в моем возрасте это было просто. Хороший дом из светлого кирпича, 2-й подъезд, с металлической дверью и кодовым замком, такие ставили только самые продвинутые жители столицы. Я прошел мимо парочки парней самого неприятного вида, постаравшись не подбираться к ним слишком близко, никогда не знаешь, чего ждать от этих кожаных курток и спортивных штанов с 3 белыми полосками. Еще и кепки, погода радовала, хотя, конечно, пока что было далеко не лето. Они на меня, кажется, даже не покосились, и я спокойно и добрался почти до подъезда. И в этот момент что-то ударило меня в правую лопатку, и я по инерции прошел немного вперед и не упал лишь потому, что уперся головой в стенку рядом с кодовым замком. Лишь после этого я услышал хлопок, который был совсем не похож на звуки выстрелов, которые я слышал в кинофильмах. Больше всего меня удивило, что я не умер, поскольку сразу понял, что те ребята были наемными киллерами. Киллеры были на слуху, про них рассказывали в газетах и по телевизору, хотя на мой вкус эти рассказы больше напоминали сводки боевых действий, ведущихся прямо в городе. Причем убивали не только представителей криминального бизнеса, а буквально всех, кто чем-то помешал. Жизнь человеческая оказалась очень дешевой по нынешним временам. Пару лет назад убили какого-то журналиста, который начал слишком глубоко копать, а в прошлом марте застрелили Листьева. Даже мне было жалко этого усатого и улыбчивого телеведущего, который одним своим видом располагал к себе. Один. Но я был жив, хотя должен был быть мертв. В новостях киллеры были жестоки, неуловимы, безжалостны и дьявольски точно стреляли. Они не могли кого-то ранить, их цели умирали сразу и навсегда. Но доставшаяся мне пуля лишь бросила меня вперед, рана чертовски сильно болела, а спина покрывалась чем-то мокрым и липким, и это явно была не испарина, а кровь. Я даже сумел обернуться, чтобы увидеть 2 парней рядом с собой. «Это не он», — как-то неуверенно сказал тот, что пониже. «Ты чё сразу палить начал?» Высокий подошел поближе, всмотрелся в мое лицо и повернулся к напарнику. «Да, левый какой-то, ну а чё, сказали же, в 7, а сейчас как раз 7, я часы недавно сверял по радио. И чё делать, голова у меня становилась все тяжелее и тяжелее, но это их чё раздражало неимоверно. Они еще и матерились, как сапожники, или даже хуже, потому что делали это на редкость бездарно, но именно использование этого разговорного сокращения вместо нормального местоимения заставляло меня цепляться за жизнь. Иначе, наверное, я бы давно сполз на грязный асфальт и нашел бы позу, в которой мне было бы не так больно. Я хер его знаю. «Эй, пацан, ты кто?» Это он меня спрашивает, идиот. «Вот только я вряд ли тебе отвечу. Твой приятель мне легкое прострелил. Мне бы воздуха для очередного вдоха собрать, а не рассказывать свою родословную. Да и зачем вам моя родословная? Стреляй еще раз, и хватит отвлекаться, вы же свою цель упустите». Словно в ответ на мою просьбу где-то недалеко взрыкнул мотор машины, взвизгнули тормоза, кажется, открылась дверь, и раздался чей-то крик. «Батя, назад!» Мои киллеры развернулись, и тут же открыли стрельбу куда-то назад. Но они явно опоздали, мотор буквально взревел, унося объект их охоты с места покушения. «Я попал, попал!» — кричал тот, что пониже. «Сука, уходит!» «В хер ты попал!» — возражал ему высокий. «Закрыли его, все, нам писец, валим, валим!» Его напарник действительно побежал куда-то, а вот высокий задержался, как-то неуверенно оглянулся на меня, поймал мой взгляд и внезапно выпустил в мою сторону все оставшиеся патроны, ровно 3 штуки. 2 отрикошетили от стены и с визгом куда-то улетели, а последняя, я очень надеялся, что она прилетела мне прямо в голову, хотя по большому счету мне уже было на это плевать, потому что я все-таки умер. Смерть была очень странным местом. Совсем недавно меня занимали вполне обыденные вещи. Например, сегодня я в очередной раз посидел в пыльных запасниках архива древних актов, так называлось собрание книг, свитков и кучи разрозненных бумажек, написанных в России за несколько веков и чудом сохранившихся до наших дней, чтобы аспирантам было где черпать материалы для своих исследований. Для чего-то иного этот архив категорически не был предназначен, потому что только вчерашний студент способен сделать глубокомысленный вывод из записи о том, что за бараны дана 2 рубли 25 ал за хмел дано 7 рублев 2 гривны на сяму. Профессору, и тем более доценту, уже невместно соображать, насколько дорого оценены бараны и что означает приписка на сяму. Ну а аспиранту сам Бог велел задаваться этими вопросами и хоть как-то отвечать на них, если он хочет остепениться и тоже стать доцентом, а потом и профессором. Мне эта бумага попалась давным-давно, но из головы никак уходить не хотела. Правда, темой моей диссертации была женская половина московского государева двора в официальном церемониале и частной жизни, к которой эти бараны никак не пристегнуть. Конечно, при известном желании я бы их использовал, хотя на защите они вызвали бы ненужные вопросы со стороны членов комиссии, которые на этом хмеле собаку съели. К тому же мой научный руководитель и наш заведующий кафедрой профессор Комиссаренко такую инородную вставку точно не пропустил бы. Чистоту исследований он соблюдал не хуже тех ребят в гражданскую войну, название профессии которых и стало основой его фамилии. Ну а мне конфликт с ним был совсем не нужен. В аспирантуре я оказался случайно. Учился не сказать, что хорошо, но после получения диплома, который, разумеется, был синего цвета, передо мной в полный рост встала проблема армии. Военком, кажется, даже хищно облизывал свои острые акульи зубы, когда я принес ему свой военный билет лейтенанта запаса, где была записана специальность командир стрелкового взвода. Я его интерес не разделял, хотя про Чечню узнал лишь через год, когда про штурм Грозного в новогоднюю ночь трубили по всем телеканалам. Ну а тогда я, фигурально выражаясь, приполз на коленях к нашему декану, выставил на стол 5 бутылок рояля и слезно попросил о содействии. Декан вошел в положение, хотя, допускаю, моя щедрость тоже произвела на него впечатление, и после 3 экзаменов я оказался аспирантом кафедры истории России средневековья и раннего нового времени. Правда, завкафедрой был не в восторге, ничем иным тему своей диссертации я объяснить не мог, но смирился, и мы с ним даже нашли общий язык, пусть на это и потребовался целый год. А больше всех был расстроен военком, который лишился перспективного призывника офицера, но и его удалось умилостивить всего лишь 2 бутылками все того же рояля. В цену этих бутылок, кстати, входило исчезновение моего личного дела из архива военкомата, для чего меня запустили в эту святая святых на целых 10 минут, и, кажется, даже не подглядывали, когда я судорожно прятал тощую папочку в сумку. Но это было давненько, даже по новым временам. Я уже прижился среди сотрудников кафедры, научился ловко мастрячить отчеты, которые были потребны для получения грантов, и пусть львиную их долю забирали профессора и доценты, но и нам, аспирантам, кое-что перепадало. Еще я готовил абитуриентов к вступительным экзаменам в альма-матер, причем был среди них на хорошем счету и меня даже иногда рекомендовали знакомым. Потраченные когда-то на рояль деньги я давно вернул с большой лихвой, но теперь я был мертв, хотя мертвым себя не чувствовал, пусть некоторая тяжесть на плечах присутствовала и что-то давило в ногах. Еще я ничего не видел, вокруг была кромешная тьма, и не слышал, словно мне в уши вставили ватные беруши. Даже запахов не было, а уж они-то всегда должны быть, я еще ни разу не встречал мест, в которых ничем не пахло. Потом я все же собрался с мыслями, открыл глаза, ощутил буйство серого и золотого цветов, услышал запахи ладана и горячего воска, а заодно почему-то навоза, и уловил тонкий треск фитилей и горящих свечей. К такому жизнь меня точно не готовила. Правда, теперь я не валялся мертвым у дверей второго подъезда номенклатурного дома на Лесной улице. Я стоял на коленях на холодном каменном полу, а моя рука касалась какого-то надгробия. Про это я прочитал прямо на нем, с некоторым трудом осознав, что надпись сделана причудливой славянской вязью. Там было сказано буквально следующее. «Лето 7178 года марта в три день в пятом часу того дня приставись раба Божия благоверная государыня царица и великая княгиня Мария Ильинична и погребена того ж месяца марта в пять день». С минуту я смотрел на эту надпись, пытаясь понять, что происходит, потом вспомнил старое летоисчисление, в котором к году от Рождества Христова прибавлялась странная цифра 5509, то есть это 1669 год, время царствования царя Алексея Михайловича, время героинь моей диссертации. Правда, я чаще использовал данные о дворе Ивана IV Грозного, про который было больше источников, но и этого царя краем зацепил. Ну а Мария Ильинична, это Милославская, первая жена Алексея, которая как раз марта в три дни в 1669 году и померла. Дело было вскоре после родов, новорожденный ребенок, дочка, тоже не выжила. Я резко оборвал себя и заставил думать о том, почему я вижу это надгробие. Но понятного ответа на это не было, поэтому я поднял голову и уставился на богатое убранство самого настоящего собора. Я стоял на коленях у самой стенки, а в нескольких метрах от меня, полускрытой колонной, находился алтарь, у которого стоял настоящий священник, читавший огромную и древнюю на вид книгу, лежащую на пюпитре. Псалтирь всплыла в памяти. Часослов поправила память. В этот момент я натурально испугался. Моя память никогда со мной не разговаривала, она просто была. Я складывал туда все увиденное, услышанное и прочитанное, что-то, конечно, забывал, что-то умудрялся достать даже спустя годы, хотя в последнее время ловил себя на том, что все хуже могу вспомнить свое собственное детство, лишь отдельные и яркие моменты, яркие для меня сегодняшнего, а не для меня ребенка. Но моя память никогда не отвечала на мои вопросы, любое воспоминание из нее приходилось добывать потом и кровью, причем своими же собственными. В противном случае я и в институте, наверное, был бы отличником. Когда случилась такая-то битва, тогда-то и тогда-то, и все, довольные преподаватели ставят заслуженную пятерку, а мой диплом на глазах краснеет и краснеет, пока не приобретает столь желанный для зубрилой будущих карьеристов вид. Ничего этого, разумеется, в моей жизни не было. Я зубрил науки, как и мои сокурсники, что-то после этой зубрежки оставалось в голове и могло помочь на экзамене, но частенько мне приходилось натужно лить воду, чтобы изобразить перед экзаменатором глубокое знание предмета. Конечно, сейчас я знал, что студентам невозможно обмануть преподавателя, просто в некоторых случаях те проявляют определенную снисходительность, но по своим причинам, никак не связанным с налитой в ответ водой. И что это было? На этот раз никакого ответа не поступило. Память моя собственная, та самая, которую нужно периодически напрягать, подсказывала, что ничего не было. Я получил пару пуль, когда шел к очередному ребенку, желающему стать историком, после чего на пару секунд потерял органы чувств и оказался здесь, рядом с могилой Марии Милославской. Эта могила, вернее, саркофаг с останками царицы, должна была находиться в подвале Архангельского собора, куда в 30-е годы были перенесены захоронения всех великих княгинь и цариц из некрополя в Вознесенском соборе на территории одноименного монастыря. Я был в этой крипте, но лишь однажды, и мне там до одури не понравилось. Правда, ходить туда второй раз и не было нужды, все могилы давно описаны и сфотографированы, чего для моих целей было вполне достаточно. Возможно, потом, когда и если мне придется писать докторскую, я смогу добиться разрешения обследовать с десяток саркофагов лично, но до этого мне нужно нормально описать их жизнь, а потом защитить свою диссертацию перед высоколобыми профессорами и доцентами. Или уже не нужно? Я затравленно оглянулся. Крышка каменного гроба находилась вровень с полом, и рядом с ней была такая же могилка Евдокии Лукьяновны, государыни царицы и великой княгини. Мне снова потребовалось напрячься, чтобы вспомнить, что это вторая жена царя Михаила Федоровича, как и Мария Ильинична, она родила много детей, но большинство умерло во младенчестве, выжило четверо, три дочери и сын, ставший царем Алексеем Михайловичем. Я подумал, что это забавно, когда теща и невестка лежат рядом, и испугался этой мысли. А потом я обратил внимание на свою руку, которая была вовсе не моей. Я, конечно, не очень старый человек, но эта рука была слишком молодой даже для меня. Да и вообще, свои руки люди обычно знают лучше всего, потому что видят их постоянно, хоть и не придают увиденному никакого значения. Я тоже хорошо помнил, как выглядят мои пальцы, и то, что я увидел, не имело ничего общего с тем, что хранилось в моей памяти. Да и перстни, похожие на печатки новых русских, я никогда не носил, а тут явно и золото, и рубины с изумрудами были настоящими. У меня бы просто не нашлось столько денег, чтобы купить такую роскошь. И лишь потом до мозга дошло, что рука эта одета во что-то необычное, рукав из тяжелой на вид плотной парчи, расшитой золотом, в котором ладонь казалась еще меньше. «Царевич, если ты все, надо идти, учитель Симеон ждать не любит». Голос был самым обыкновенным, но раздался слишком внезапно. Я вздрогнул и оглянулся. За моей спиной мялся мальчик лет 15 самого простецкого вида, в древнем кафтане и в шапке с красным верхом. Такие на картинках из рукописи обычно носили стрельцы или какие-нибудь небогатые дворяне. Мальчишка заметил мой взгляд и громко, совершенно не стесняясь священника, сказал: «Царевич, торопиться бы надобно, часы уже четверть отбили, Симеон ругаться будет». «Царевич», — в мозгу тут же появился ответ. «Да, царевич, сын и наследник царя, уже введенный в Думу и заменяющий отца, если его нет в Москве». Это ничего не объясняло, только еще больше все запутывало. Я оторвал руку от надгробия и повертел ею перед глазами. «Да, это не моя рука. Вторая, в точно таком же рукаве, тоже не была моей». Я глянул вниз. Кафтан с длинными полами малинового цвета и вышивкой золотом, огромные, с драгоценными камнями, пуговицы, и широкие штаны синего цвета, заправленные в невысокие малиновые же сапожки с острыми носами. Я так никогда не одевался, и даже представить не мог, что мне доведется это носить. В этот момент мою память заполнили воспоминания, чужие и даже чуждые. Я, царевич, меня зовут Алексей, а моего отца, Алексей Михайлович, 2 месяца назад, в феврале, мне исполнилось 15 лет, и я был очень горд, что мне доверяли вполне взрослые вещи вроде присутствия на заседаниях Боярской думы. Говорить я, правда, там не говорил, но сам допуск говорил о многом. О чем именно, я понял не до конца, потому что эти воспоминания все же не были моими. К тому же я точно знал, что я не был царевичем Алексеем, меня и звали иначе, и на заседания думы никогда не пускали, не только Боярской, которая сотни лет не собиралась за неимением бояр, но и обычной, государственной. Я чуть покачнулся и вынужден был снова схватиться за надгробие царицы, как выяснилось, моей матери. Только я точно знал, что моя мать была жива, она не была царицей, да и отец не был царем. Что происходит? На этот раз ответ последовал совсем на другой вопрос, который я не задавал, но, видимо, имел в виду. Меня ждет Симеон, литвин родом из Полоцка, учитель царских детей и придворный поэт, знает языки, грамматику, арифметику и философию, умеет составлять астрологические таблицы и складывать стихи. В общем, по меркам 17 века, не меньше академика ран с обязанностями советника первого лица государства. Да уж, заставлять такого ждать себе дороже. Вот только я все еще не понимал, какого дьявола тут происходит. В поисках поддержки я посмотрел на спину священника и понял, что и его я знаю. Это протоиерей Галактион, грек из Константинополя, который приехал в Россию по какой-то надобности, остался, прижился в Вознесенском монастыре и уже добрый десяток лет считается русским, хотя язык до сих пор знает плохо. А книга перед ним – «Часослов», сборник дневных молитв. Я помотал головой. «Царевич, Еремка, заткнись», – неожиданно для себя рявкнул я. И сам испугался своей властности, а тот как-то привычно сжался. Имя мальчишки само всплыло в памяти, как и способ обращения с ним. Был он кем-то вроде денщика и товарища для игр при юном царевиче. Верные люди нужны всем, и лучше, если они будут расти вместе с наследником. Впрочем, Еремка был прав, надо идти. Я не знал, что случилось, как я оказался тут, в этом соборе, но если все это мне не мерещится, если я не валяюсь в забытии в каком-то морге, то лучше вести себя естественно, то есть хотя бы примерно так, как ожидают от царевича. Потому что в ином случае этот кошмар может закончиться сожжением меня на костре, а я не был уверен, что смогу пережить это и просто очнусь в холодном поту в больничной палате. Я уже начал подниматься на ноги, когда вспомнил еще одну, но очень важную деталь. Причем вспомнил не из череды воспоминаний неведомо кого, я подозревал, что они исходят от настоящего Алексея Алексеевича, который, наверное, слишком ушел в себя во время молитвы на могиле матери. Нет, я вспомнил это сам, поскольку внимательно изучал генеалогическое древо дома Романовых за интересующий меня период. У Алексея Михайловича и Марии Милославской было 13 детей, двое из них в будущем были царями, Федор сам по себе, по праву старшинства после смерти отца, а Иван был соправителем Петра, причем под кураторством Софи, своей родной сестры. А Алексей? Алексей умер в январе 1670 года, немного не дожив до своего 16-го дня рождения. Я все еще надеялся, что все это не наяву, что я вскоре приду в себя, в противном случае это выглядело бы слишком жестоко. Мало того, что я оказался не клевым Петром Первым, а каким-то никому неизвестным Алексеем, про которого во всех источниках я встретил, кажется, всего пару слов. Так еще и этому Алексею, и мне вместе с ним, было суждено умереть через год от неизвестной болезни. Я не хотел умирать, ни во сне, ни наяву. Поэтому я решительно встал, повернулся к мальчишке, который уже держал какую-то меховую кучу, в которой я опознал шубу, походящую царевичу по рангу. «Еремка, веди меня к учителю». Один Дмитрия Холодова из московского комсомольца взорвали в октябре 1994 го, Листьева убили в марте 1995 го. Глава 2. Трудности перевода. Наверное, сейчас я был самым лучшим врачом во всем русском царстве, а то и в мире, хотя и не мог диагностировать ни одну болезнь, кроме банального насморка. Но я знал, что аспирин – это ацетилсалициловая кислота, которая содержится в различных малинах. Знал и то, что для прививки от оспы нужно собрать жидкость из оспенных волдырей на коровьем вымени. Правда, я не собирался экспериментировать на себе, так как с точным знанием механизма у меня были серьезные проблемы, но у меня под рукой имелся Еремка, которому все равно некуда деваться. К тому же я был уверен в эффективности этого средства. Один. Но я не знал, отчего умер этот царевич Алексей, в учебниках про него писали путано, то ли долго болел, то ли сразу откинул коньки, никакой определенности. Вставая с колен, я прислушался к своему новому телу, но ничего не болело, никаких неприятных ощущений не было, кроме, пожалуй, небольшого чувства голода. Новая память подсказала, что царевич Алексей ел последний раз вчера вечером, а сегодня с утра сразу отправился в Вознесенский собор, чтобы помолиться на могиле матери, по которой безумно скучал. У меня родилась гипотеза, что он и помер от голода, увлекшись очередной молитвой, но потом я отбросил эту мысль, вряд ли царь допустил бы, чтобы его старший сын ушел из жизни так бездарно. Вообще в истории Руси царевичем с именем Алексей не слишком везло, а единственным исключением был нынешний царь Алексей Михайлович, который спокойно унаследовал своему отцу и даже сумел просидеть на троне 30 с лишним лет. Но этот, в теле которого оказался я, помер в неполные 16 лет. Еще один был замучен Петром Первым в казематах Петропавловской крепости по подозрению в заговоре, а третий закончил жизнь в подвале Ипатьевского дома. В целом можно было считать, что это имя проклято на три четверти и не слишком обольщаться своей будущей судьбе. Вот про мать этого царевича я знал. Причину смерти Марии Милославской потомки определили как родильная горячка. Говоря простыми словами, кто-то из повивальных бабок или немцев-врачей занес заразу в ослабленный женский организм. В будущем это могли вылечить, но требовались антибиотики и хирургическое вмешательство, которые тогда были недоступны даже в просвещенной Франции. Гораздо проще не допускать заболевания, достаточно элементарной гигиены для докторов и широкого использования простейших антисептиков, которые можно делать прямо тут, в России 17 века. Но до таких инноваций дошли только через 200 лет, так что у несчастной Марии и ее восьмой дочери, которую успели окрестить Евдокией, шансов не было никаких. У царевича могло быть что угодно. Банальная сердечная недостаточность, которую найти на ощупь невозможно, но которая как мина замедленного действия, поскольку сердце может не выдержать и остановиться в любой момент. Какое-нибудь внутреннее воспаление, которое через несколько месяцев даст о себе знать. Наконец, его могли тупо отравить чем-то незаметным, и я не был уверен, что в горячечном бреду соображу потребовать много-много воды и заставлю отогнать от меня иноземных докторов, которые соберутся по капле выдавливать из меня всю кровь. Да и не факт, что это поможет, кажется, таким способом можно только от некоторых ядов спастись, а, например, от цианидов уже нет. Я, конечно, собирался трепыхаться, потому что помнил поговорку про воду и лежачий камень. Смириться с будущей судьбой было легче всего. Память царевича у меня была, с ее помощью я уж как-нибудь год продержусь, а потом отойду в мир иной с чистой совестью, наверняка причастие у меня будет принимать сам местный патриарх, как его там, да, точно, Иосиф, Никон сейчас в опале, еще и в монахи примут, с них станется, но можно попробовать повести себя иначе, посмотреть вокруг, понять, откуда исходит опасность, сменить обстановку. Я чисто физически ощутил спертый воздух собора, и желание оказаться где-нибудь на природе захлестнуло меня с головой. Я мысленно согласился с собой, поездка на условную дачу не помешает. Сейчас в Кремле тесно, теремный дворец плохо вмещает всю многочисленную царскую семью, а скоро Алексей Михайлович посватается к Нарышкиной, и станет еще теснее. Правда, царь с молодой женой чаще будут жить в Преображенском дворце, но что если я займу его раньше? Надо будет что-то соврать, чтобы получить разрешение, и придумать ложь, которая выглядела бы правдой, надо как можно быстрее. Я задумался было, но Еремка накинул мне на плечи богатую атласную шубейку и сбил с мысли. Я едва снова не рявкнул на него, но лишь кивнул с благодарностью. Не время ругаться на людей, которые ко мне приближены, память услужливо подсказывала, что царевич был человеком мягким и даже чересчур добрым. Атласная шуба Алексея была тяжелой, и в ней я чувствовал себя неприятно. Из памяти Алексея я выудил сегодняшнюю дату, 15 апреля, но это по старому стилю. А если переводить на привычный мне календарь, то выходил уже самый конец второго месяца весны, в моем будущем особо отчаянные уже чуть ли не в майках бегали. Но в 17 веке идти даже по Кремлю без подобающей одежды и с непокрытой головой было, видимо, решительно невозможно, еще заподозрит в какой-нибудь ереси. От такой и царские дети не застрахованы. Еремка, кстати, оделся много скромнее и легче, у меня в памяти всплыло название «Зипунок», тут же исправленное внутренним Алексеем на еще более странное «Охабень». На паперти Вознесенского собора я окончательно уверовал, что оказался в теле царевича за 3,5 сотни лет до своего рождения. Это был не тот Кремль, который я знал относительно хорошо, с его дворцами, большим, теремным и концертным, с царь-пушкой и царь-колоколом и входом в грановитую палату. Я же поначалу даже не узнал места, где мы находимся, и лишь потом, посмотрев налево от церкви, которую моя память назвала церковью святого Георгия, я увидел хоть что-то знакомое. Это была башня с воротами, очень похожая на Спасскую, которая определенно не могла быть Спасской, но была именно ею. Те же форма и цветы, наверное, расположение, а все остальное осталось в будущем. На башне и часы были, большие, со странным циферблатом, разделенным на 24 части, на которых было около 8 часов утра. Я читал про эти часы, их убрали, когда Петр купил где-то в Европе нормальный механизм, тот, что бил каждые 15 минут и в 21 веке. Но сейчас даже до Петра оставалось года 3, а до часов больше 30, и я замер, не в силах сдвинуться с места и оторвать взгляд от этого свидетельства глубокой старины. В моем времени все строения в этой части Кремля давно снесли под корень, вместе с монастырями и церквями, а на освободившемся месте построили здание, которое называли странно, 14-краткое корпус Кремля. Саркофаг царицы, у которого я осознал себя в этом времени, еще в 30-е оказался в подвале Архангельского собора, вместе с могилами остальных цариц и великих княгинь. Новое здание было убогим и устаревшим, кажется, его собирались вот-вот сносить, и у нас на кафедре некоторые особо деятельные ученые очень рвались покопаться в фундаментах Чудского и Вознесенского монастырей. Я их энтузиазма не разделял, по моим представлениям, строили тогда капитально, а культурный слой на месте этого корпуса наверняка перекопан метров на 10 в глубину. Еремка чуть тронул меня за локоть, намекая, что пора бы поторопиться, и я величаво, во всяком случае, я старался сделать это именно так, кивнул и двинулся дальше, мимо Георгия, по не слишком широкой улице, ограниченной каменным зданием с одной стороны и забором с другой. Я только и мог, что мысленно задавать вопросы типа «что это?», и получать ответы. Чудов монастырь, снесенный в 30-х вместе с Вознесенским, двор Морозовых, двор князей черкасских, которых сейчас возглавляет некий Михаил Олегукович, церковь Благовещения, такая же небольшая, как и церковь Святого Георгия, часть Крутицкого подворья. Ивановскую площадь я узнал сам, сейчас она была больше похожа на площадь, чем в мое время. Колокольня стояла одна, без притулившегося у нее царь колокола. Три церковки, Николы Гастунского, Александра Невского и Черниговских чудотворцев. Здание приказов, царь вроде задумал перестроить эти столетние развалюхи, но пока судьи, дьяки и подьячие теснились в этом покосившемся от времени убожестве. Узкий проход на Соборную площадь, и знакомые мне храмы, Архангельский и Успенский. Красная лестница в грановитую палату и старый дворец Алексея Михайловича, от которого в мое время остался только спрятанный во дворе Большого Кремлевского дворца тюремный дворец. Мы прошли через красные ворота, перед Спасом на Бору свернули вправо и по постельной лестнице поднялись сразу на второй этаж, или на первый по здешней нумерации. Первый был под клетью и для жилья не использовался. Прошли по открытой террасе вдоль всего этажа, вошли в низкую дверь и, наконец, оказались у еще одной двери, у которой Еремка отступил в сторону. Его в комнаты Симеона Полоцкого почему-то не пускали, память царевича молчала, но мне было не до этого. Да и объяснение, наверное, самое простое, сословное же общество. «Жди здесь», — бросил я и толкнул дверь. Она не открылась. Я чертыхнулся про себя и потянул ее за тяжелую чугунную ручку. Внутри было пусто. Большой массивный стол, заваленный бумагами и книгами, вид у всего этого был очень подходящим для архива древних актов, но я сомневался, что смог бы найти там хоть что-то из этого, хотя и не мог полностью исключать разные совпадения. Черненая доска на смешных ножках, на которой написана какая-то цифирь, рядом на чем-то вроде высокого табурета, грязная тряпка и кусок мела неправильной формы. Самого Симеона не было. На всякий случай я заглянул в следующую комнату, но и там никого не нашел. Я подошел к доске, взял мел и провел неровную линию. Это был природный минерал, рисовал он плохо, но при известном трудолюбии пользоваться им было можно. В будущем его смешивали с чем-то, я забыл, с чем именно, и придавали форму брусочков, которые не крошились и не слишком сильно пачкали пальцы. Я положил мел на место и попробовал отряхнуть пальцы. Потом все же не выдержал и вытер их тряпкой. Получилось, но не слишком хорошо. Я со скепсисом посмотрел на заваленный рукописными бумагами стол, за содержимое которого ученые с моей кафедры многое могли отдать. Но я подавил желание покопаться в этих залежах. Рукописный церковно-славянский язык не был моим коньком. Я смог бы, наверное, разобрать эти каракули, но на это мне потребовалось бы уйма времени. Правда, была надежда на память царевича, который читать и писать умел на приличном уровне, а также в какой-то степени знал латинские и польские языки, которые были для меня настоящей загадкой. Я все-таки взял один листок, лежавший отдельно. На нем оказалась написана арифметическая задача. Лошадь съедает воз сена за месяц, коза – за два месяца, овца – за три месяца. Нужно было узнать, за какое время все эти животные вместе сожрут этот воз. Я вспомнил, как много лет назад изучал на курсе математики интегралы по окружности и дифференциальные уравнения второго порядка, и хмыкнул. Такую задачу я наверняка решил, если бы учился в четвертом или пятом классе обычной школы. Но после университета с преобладанием гуманитарных наук я вынужден был признать поражение. Пришлось насиловать свою новую память. Алексей решал эту задачу несколько раз и хорошо знал ответ. 6/11 долей месяца. Я все же напрягся и перевел это в более привычные мне единицы. Получилось чуть больше половины месяца. 2. Кстати, решение там было записано округлым детским почерком. Память подсказала, что это писал Федор Алексеевич. Этому царевичу сейчас было 8 лет, и его уже допустили до изучения арифметики. Это означало, что он покончил с букварем, а также умел читать псалтири Деяния святых апостолов, ну и писать научился. Скоро ему предстоит изучать закон Божий в его новой, никонианской редакции, известную сейчас географию, а также лицевой летописный свод. Царевич Алексей с год назад окончил весь курс у Симеона и теперь учился в чем-то вроде аспирантуры. Они обсуждали принятые на Боярской думе решения и думали, можно ли было их улучшить. Ну и тренинг по языкам и закону Божьему не забывали. Я положил лист с задачей обратно на стол и задумался. На латинском языке я знал несколько крылатых фраз и выражений, а этого явно было мало. С польским дела обстояли совсем плохо. Он у меня был на уровне бобр-курва и пши-про-шампани. Еще я уверенно мог сказать «бардзадзикуе». Для письменных текстов, наверное, можно было использовать память царевича, а вот для разговоров. Я было начало искать на столе хоть какой-нибудь польский текст, чтобы проверить свою догадку, но быстро оставил эту идею. Если повезет, мне это не потребуется, а если не повезет. В общем, мне в любом случае надо пока держаться подальше и от этой аспирантуры в частности, и от учителя царевича в целом. Симеон все не появлялся, и я осторожно раскрыл самую большую книгу, которая оказалась тем самым псалтирем. Буквы были знакомые, они складывались в слова, и я смог разобрать. «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых и на пути грешных не ста». Наверное, я путал ударение, но мне это было простительно. Устный церковно-славянский мы проходили мимо, да и письменный был у нас факультативным, хотя чего-то я нахватался, когда работал в архивах. Псалтирь открыл еще одну проблему, я не знал ни одну молитву, вернее, память услужливо подсовывала несколько, но я не был уверен, что смогу уверенно воспроизвести эти странные слова и предложения в нужном темпе и не опозориться. А молиться тут надо часто, это вам не Москва 21 века, где можно даже в церковь не ходить годами, и никто слова дурного не скажет. Я немного покатал на языке идею подбить Алексея Михайловича на установление религиозной свободы, но быстро выбросил эту мысль из головы. Тишайший-то он тишайший, но темы религии с ним лучше не касаться. Во всяком случае, не с моими знаниями и убеждениями. Дверь скрипнула, я оглянулся, Симеон. Он вежливо склонился в поклоне. «Благословение Господне да пребудет с тобой, царевич», — сказал этот не старый еще человек. Ему в этом году должно было исполниться 40. Умрет он через 10 лет в 50, но в моих учебниках я видел гравюры с его изображением. На них этот Симеон выглядел, как столетняя развалина. В действительности все было не так страшно, хотя монашеские одеяния и добавляли ему несколько лет. Да и на свои парсуны он был не слишком похож. «Благодарю тебя, отче Симеон. Извини за опоздание, я молился на могиле матери», — сказал, и посмотрел ему прямо в глаза. Он отвел взгляд. «Богоугодное дело, грех не простить. Готов ли ты к уроку?» «Нет, отче, не готов», — признал я. Он все же вскинул голову. Видимо, Алексей ни разу так не отвечал. «Отчего же? Во время молитвы было мне видение», — охотно ответил я. Придумать какую-то вескую причину для своего отъезда из Кремля за отведенное время я смог с трудом, да и то лишь потому, что вспомнил, нынешний царь был очень религиозным человеком. Регулярные поездки на богомолья, щедрые пожертвования церквям и монастырям, скрупулезное следование всем постам и запретам, молитвы, молитвы и еще раз молитвы сделали его очень восприимчивым ко всякого рода мистической чепухе. Я даже где-то читал, что он очень внимательно прислушивался к разного рода юродивым, устами которых якобы говорил сам Бог. Причем у него все это было с юности, когда он очень рано потерял отца и остался один в окружении бояр, которые могли предать в любой момент. Ну а сейчас у царя за спиной было еще и 20 лет церковного раскола, что вряд ли заставило его быть чуть большим реалистом, чем это допустимо нормами 17 века. Именно поэтому я и решил все списать на видение, которое якобы посетило меня, пока я молился на могиле матери. Конечно, это был прямой обман. Молился не я, а царевич. Я ни слова молитвы не произнес после того, как оказался в этом времени, да и Мария Ильинична не была мне матерью, но вряд ли царь сможет уличить меня во лжи. Раскрывать перед ним свою личность было бы высшей формой безумия, до которого мне было очень и очень далеко. Ну а Симеон Полоцкий должен подтвердить или опровергнуть жизнеспособность моей придумки, и местный академик не подвел. Он странно посмотрел на меня и осенил крестным знамением, на что я с готовностью перекрестился. «Уверен ли ты, что видел именно видение от Бога, а не бесы на тебя пелену накинули?» «Мне сложно об этом судить, отче», — я потупился, изображая смущение. «Но это видение получилось слишком важным, чтобы я мог не обращать на него внимания». Симеон пожевал губы и все-таки спросил: «Ты откроешь мне, что увидел, царевич?» «Не могу, отче», — с легким сожалением в голосе сказал я. «Прежде мне надо потолковать с государем, если он даст соизволение. Помнится, в хорошей комедии Гайдая наши современники, попав ко двору государя Иоанна Васильевича IV Грозного, легко освоились в незнакомой обстановке, да их речь все понимали без затруднений. Но я знал, что все будет совсем иначе, и уже во время прогулки с Еремкой убедился, что мои подозрения вполне обоснованы. Кремль сейчас не был закрытой территорией. Конечно, в Теремный дворец или в Спас-на-Бору попасть могли далеко не все, но любой желающий мог войти в эту крепость через любые из четырех ворот, посетить любой монастырь, любую церковь и любое подворье и даже наведаться в гости к кому-нибудь из бояр, если его, конечно, ждут хозяева. В Кремле имелись торговые лавки и пара харчевин, а государевы кабаки, где народ весело напивался, пополняя казну, стояли прямо за воротами. Про один из них царевич знал, да и я припомнил, знаменитый в узких кругах сапожок, стоял перед Кутафией башней, рядом с храмом Николая Чудотворца в Сапожке. Впрочем, сыну царя появляться в таких местах было неуместно, и весь этот люд голосил, как говорили, на всю Ивановскую. Громко, никого не стесняясь, посетители излагали свои взгляды на жизнь и на собеседников, ругались или братались, радовались и огорчались. В принципе, они делали все то же самое, что и мои современники из конца 20 века, только слегка вычурно. С тем, что дошло до нас в письменных источниках, конечно, общего было мало, больше это напоминало чуть измененный слог пушкинских произведений, но для меня сейчас главным было то, что тут использовали другие слова и обороты, частично забытые, частично изменившие значение. Впрочем, сейчас язык тоже был живым и подвижным, так что если не произносить длинных речей, никто никаких изменений в стилистике царевича не заметит, или даже не обратит внимания. К тому же память подсказала, что Алексей подолгу общался только с 5 людьми, и один из них, то есть его мать, был уже мертв. Еще одним собеседником, если так можно было его назвать, был Еремка, который, в принципе, знал свое место и в высокие материи не лез. Память подсказала, что Алексей знал, того расспрашивают о делах царевича, этим занимались ближние бояре царя, Федор Михайлович Ртищев и Алексей Никитич Трубецкой. Первый был главным советником Алексея Михайловича и по должности был обязан знать мысли наследника. Второй возглавлял приказ Большого дворца и тоже должен был быть в курсе, что творится во вверенном его попечению хозяйстве. Впрочем, вряд ли они смогли накопать на Алексея какой-либо компромат, тот только входил в возраст, на заседаниях Боярской думы лишнего не говорил, а с Еремкой общался исключительно по своим мальчишечьим делам. Другими конфидентами царевича была еще одна пара мальчишек, которых к Алексею определили для игры для защиты, Иван, правнук заслуженного старика боярина Никиты Ивановича Адоевского, и еще один Иван, сын боярина Дмитрия Алексеевича Долгорукова, знаменитого тем, что его первой женой была Ирина Ильинична Милославская, старшая сестра Марии Ильиничны. Впрочем, этот Иван был рожден четвертой женой Долгорукова, некой Прасковьей Исканской, про которую Алексей почти не знал. Кажется, эта Прасковья уже умерла. Иваны эти были ребятами сильными, но беседовать с ними Алексею было некогда, все отпущенное им время отнимали занятия по боевой, так сказать, подготовке, с деревянными саблями и копьями. Ему эти занятия не слишком нравились, а, соответственно, не слишком нравились и эти мальчишки. Впрочем, у них был шанс когда-нибудь войти в ближний круг царя, если бы Алексей пережил своего отца, но у Федора, Ивана и Петра были свои ближники. Иванов, наверное, тоже спрашивали о царевиче, как минимум отцы должны были этим заниматься, но вряд ли они могли сказать что-то внятное. Правда, о своем умении обращаться с мечом, пусть и деревянным, я был не лучшего мнения, но считал, что это дело будущего, которого у меня может и не быть. Ну и пятым собеседником Алексея был как раз Симеон Полоцкий, этот знал царевича как облупленного, знал его уровень во всех науках, и мне точно нужно было сократить свое общение с ним. Сейчас у меня получилось его удивить, но вряд ли я смогу готовить подобные заготовки для каждой встречи с ним. Еще одной проблемой были разные обращения к различным персонам, и ради этого я серьезно напряг память царевича. Все оказалось не слишком сложно, но мне надо было зазубрить это, как молитву «Отче наш», которую я пока знал только с подсказками от Алексея. Но в первом приближении я местный этикет освоил на твердую четверку. Например, Симеона допускалось называть «отче», хотя монахом он не был, но был наставником и учителем. Эти слова тоже использовались, но реже. Обращение к царю зависело от ситуации. Наедине или во время чего-то, похожего на личное общение, я мог называть его батюшка. Никаких царей, упаси Боже, и уж тем более Алексеев Михайловичей. Это сразу бы обозначило меня как чужака, обычая не знающего, а, значит, вызвало бы вопросы. Ну а на людях или когда я говорил о царе с третьими лицами, то должен был обозначать отца Алексея как государя. Всех остальных допускалось называть по должности или по титулу: боярин, князь, стольник, дьяк, если, конечно, я смогу сообразить, кто и кем служит. Проще всего, по имени-отчеству, чтобы и уважение высказать, и дистанцию соблюсти. Они ко мне, кстати, обращались также: царевич или Алексей Алексеевич. Алексеем меня дозволялось звать только матери, но эта глава жизни царевича была в прошлом. Все это было частью местного политеса, и это я еще не брался за глубину поклонов. Хотя, наверное, проще всего было игнорировать всех, кроме Алексея Михайловича и патриарха, который тоже жил тут, в Кремле, на собственном подворье, как я и делал во время прогулки. Услышав мои слова, Симеон сразу потух, видимо, ему очень было интересно знать, что же мне такого привиделось на могиле царицы, но добиваться ответа от меня он не мог. «Вот как, царевич», — сказал он неторопливо, — «и все же, не могу не спросить, а чем же было это видение?» Я мысленно улыбнулся. «О будущем, отче, всего лишь о будущем. Один, если не вдаваться в частности, то первые вакцинации в 18 века именно так и проводили. Ножом вскрывали оспенные пузырьки на вымени и тем же ножом делали надрез на коже человека. Тогда более распространенным был способ передачи болезни от тех, кто уже переболел и выздоровел. Подопытных, например, заворачивали в простыни, пропитанные потом больных, они заражались, но болезнь протекала значительно легче. Смертность при этом способе, он называется вариоляция, составляла 2%, по тем временам это считалось допустимым. Вакцинацию от коров придумал в 1796 году английский врач Эдвард Дженнер, который потом положил жизнь, чтобы доказать успешность своего метода. Но поголовную вакцинацию в Европе, и в России тоже, ввели уже в начале 19 века. Два, если вам интересен способ решения, то нужно все возы привести к 6 месяцам, как ближайшему числу, которое делится на 1, 2 и 3 нацело. Получится, что скот за полгода сожрет 11 вазов, что и дает на один воз 6-11 месяца. Глава 3. Как царь с сыном. Царь ворвался в мои палаты где-то часа через два, скорее всего, это было даже весьма оперативно по местным меркам. Наверное, я должен был сразу пойти к нему, но вспомнил, что у него сейчас заседание чего-то типа комиссии по новгородским делам, поэтому лишь передал через стольника просьбу сообщить, когда отец освободится, а сам отправился в свои покои на третьем этаже. Правда, я был уверен, что Симеон не успокоится, доберется до царя самолично и передаст ему сказанные мной слова о видении. Видимо, так и было, слова Алексея Михайловича не оставляли в этом никаких сомнений. «Сын», — проревел Алексей Михайлович на всю Ивановскую, — «сын, иди сюда, а чем мне толдычит этот книжник?» «Это правда». Разумеется, я подбежал, склонился в поклоне и, не поднимая головы, пробормотал: «Не могу знать, государь». Я по-прежнему стоял, уставившись в пол. Я же не слышал, что именно он говорил. Царь внезапно сделал пару шагов вперед, отбросил свой посох, который с глухим стуком грохнулся на пол, и был тут же подхвачен Еремкой, схватил меня за плечи и с силой притянул к себе. «Алешка, отвечай, когда родитель тебя спрашивает. В таком положении особенно не повозмущаешься». Алексей Михайлович совсем не походил на царя Тишайшего. В его руках была серьезная сила, а на поясе висел длинный кинжал, который в любой момент мог быть пущен в дело. Впрочем, он, наверное, и без оружия справился бы с моим нынешним тщедушным телом, которое пока набирало мышечную массу, да и вообще, чем тебя породил, тем и убью, как говорил один литературный герой, живший, кстати, не так и давно. «Государь-батюшка, если речь о Симеоне и видении на могиле матушки, то я все расскажу, только поставь меня». Царь вдруг послушался, оставил мои плечи в покое, отступил на шаг и чуть вытянул шею, чтобы впиться в меня своими черными глазами. «Говори», — приказал он. «Да, государь, только, Еремка», — крикнул я, — «отдай государю посох, и вон отсюда. Дверь в покое прикрою и стой с другой стороны. Если Иваны придут, пусть тоже помогают. никого сюда не пущать. Царь одобрительно качнул головой и немного расслабился. Он даже с видимым удовольствием принял у испуганного мальчишки свой посох и проводил того взглядом. Впрочем, возможно, он просто не доверял слуге и хотел лично убедиться, что дверь будет закрыта плотно. Но меня и это не устроило. Покои царевича состояли из нескольких комнат. Небольшие сени, в которые можно было попасть с внешнего яруса. Через эти двери и ворвался ко мне царь, вели в помещение вроде прихожей, где можно было снять верхнюю одежду и даже поесть. Тут имелся стол, были лавки и стояла катка с водой. Именно тут я и ждал прихода отца своего Алексея. А дальше была целая анфилада из трех комнат. Царевич спал в дальней, в следующей обычно ночевал Еремка, и там же хранились запасы царевичевых платьев. А самая ближняя к прихожей выполняла функцию рабочего кабинета. Тут имелся стол, подобие библиотеки, запас бумаги и чернил с перьями, хранились какие-то записи, сделанные Алексеем во время различных диспутов и заседаний Боярской думы. Оружие лежало тут же, вполне боевое, от сабли и изогнутого степного лука с запасом стрел до небольшой пищали малого калибра, которая могла бы заменить собой пушченку моего времени. В общем, помесь арсенала и рабочего места. Я прикрыл дверь в сени, а потом пригласил царя пройти дальше, в этот самый арсенал. Он недовольно покрутил головой, но повиновался. «Что-то ты тянешь, сын», — недовольно сказал он. «Говорить не хочешь?» Я пропустил его вперед, закрыл эту дверь, а потом повернул в ней массивный ключ, который небрежно бросил на стол, прямо на пачку бумаг. «Нет, батюшка, всего лишь опасаюсь, что слова мои не в те уши попадут, для которых предназначены», — ответил я. «Но здесь, надеюсь, меня никто не услышит, кроме тебя. Такая серьезная тайна тебе досталась», — я кивнул. «Садись, государь», — предложил я, показывая на единственный во всех покоях стул, похожий на трон. Возможно, когда-то этот стул принадлежал самому Алексею Михайловичу, в царском дворце ничего не выбрасывали, а передавали по старшинству. Он снова покрутил головой, но повиновался и привычно, обыденно, сел, откинувшись на неудобную прямую спинку и вытянув ноги. Я присел на краешек стоявшей рядом лавки и тихо сказал: «Государь, видение мне было о будущем». Он с недоумением посмотрел на меня, а потом рассмеялся. «Алексей, переходи к делу, иначе этот посох я использую по назначению». «Про видение мне Симеон сказал». Я и не сомневался, я чуть склонил голову, но тут же снова посмотрел царю в глаза. «Так вот, я видел будущее, и это будущее мне не понравилось. В нем нет меня. Я видел, что Алексей Михайлович хотел что-то спросить, но не стал этого делать, а просто уставился на меня, ожидая продолжения. Я же намеренно держал паузу, не мхатовскую, конечно, но близкую к ней». Наконец царь не выдержал, вскочил со стула и навис надо мной. «Ну», — пророкотал он. «Да это все, государь». Он устало плюхнулся обратно на стул. «Рассказывай, и как можно подробнее». «Это сложно передать словами», — осторожно начал я. «Я был в Вознесенском соборе, у могилы матушки, молился». «Что за молитва?» — буркнул царь. «Поминальная», — пояснил я. «Упокой, Господи, душу рабы твоей Марии Ильиничны и рабы твоей Евдокии Алексеевны. За сестру я тоже молился, пусть она не там лежит». «Ясно дальше», — бросил он. «Молился, значит», а потом словно вспышка в голове, как труд разом вспыхивает, эту аналогию я искал, наверное, минут 15, и все стало понятно. «Матушка скоро призовет нас, нас, сначала Симеона, а потом и меня», — ответил я. «И Симеона?» Лицо царя чуть потемнело. Его тревогу я понимал хорошо. Из 10 живых детей Алексея Михайловича было 6 девочек. Старшие сестры Алексея, уже взрослые девки, Евдокии не так давно исполнилось 19 лет, а Марфе в этом году должно было стукнуть 17. В других условиях их бы уже выдали замуж. Вот только Россия сейчас находилась в настоящем кольце врагов, и равных партий царевнам найти было невозможно. Насколько я помнил, они так и остались старыми девами, хотя и прожили долгую жизнь, обе скончались уже во время правления Петра. Были еще 4 младшие сестры, 11-летняя Софья, Екатерина 10 лет, Мария, которой в январе исполнилось 9, и 7-летняя Феодосия. До своей смерти Алексей Михайлович так и не успел озаботиться их браками, Милославские не имели возможности что-то решать за царя, а Нарышкиным эта проблема оказалась не близка. Самая интересная жизнь ожидала Софью, которая несколько лет фактически правила страной, пока не проиграла борьбу Петру. Остальные дочери тишайшего царя как-то лавировали между разными партиями и сумели сохранить жизнь и не оказаться в монастыре. Только Мария уже в преклонном возрасте посидела в Шлиссельбургской крепости во время следствия по делу царевича Алексея, но Петр так и не придумал, в чем ее можно обвинить. Кажется, ее даже не пытали, хотя заключение ей явно на пользу не пошло. Она скончалась незадолго до своего единокровного царственного брата. Братьев у Алексея было меньше. Двое из них, 8-летний Федор и 3-летний Иван, в будущем смогут надеть на себя царскую корону, но счастье это ни первому, ни второму не принесет. Федор умрет в 20 лет, запомнившись в основном сожжением Аввакума со товарищи, а Иван окажется соправителем Петра, не имеющим реальной власти. 4-летний Симеон скончался этим летом, а Алексей в будущем январе. К Симеону лично я никаких чувств не испытывал, а вспомнил его исключительно из шкурных соображений. Дело в том, что я разработал целый план спасения своего тела, который мог и увенчаться успехом, не со 100-процентной вероятностью, но я хотел быть уверенным, что сделал все возможное. Составной частью этого плана было видение на могиле царицы, о котором обязательно должен узнать царь. Но если я сумею выжить, а Симеон через несколько месяцев отойдет в мир иной, моя жизнь может превратиться в постоянные шепотки за спиной, мол, царевич с чернокнижниками связался, перевел свою смерть на брата, не пожалел родную кровь. Мне это было не нужно, поэтому имя Симеона и прозвучало. И Симеона, подтвердил я, его она позовет этим летом, меня в следующем году. И что, этому зову нельзя будет сопротивляться? Глухо спросил царь. Я не знаю, батюшка, я скорбно склонил голову, всем своим видом выражая крайнюю печаль. Это было нетрудно, мне и в самом деле очень хотелось жить. Молитвы святых отцов, он не спрашивал, а рассуждал. Патриарх здесь, бросим клич по городам и весим, иконы чудотворные. Я хотел вернуть пословицу «на Бога надейся», но не решился. Вместо этого я сослался на европейский опыт. У французов, государь, есть такая поговорка: «Айди то и ет лец и илте айдера», «помогай себе, и небеса помогут тебе», сказал я. Молитва патриарха Иосифа может помочь, но я не уверен, что это видение – свидетельство проклятия. Возможно, так матушка предупредила меня, а через меня и тебя, государь. 1. Царь задумался, даже не обратив внимания на мои лингвистические упражнения, хотя французского языка Алексей вроде бы знать был не должен. Впрочем, сейчас век Франции, так что какие-то знания царевичу его учитель мог и передать, да и французы в Москве периодически появлялись. Раздумья заняли несколько минут. «И что ты предлагаешь, сын?» – спросил он наконец. Признаться, я ждал этого вопроса, и обдумывание ответа на него заняло большую часть отведенных мне на уединение 2 часов. Нельзя сказать, что мой план был гениальным, но он был простым, добротным, а, главное, его выполнение ничего царю не стоило. И это, на мой взгляд, было основной составляющей успеха. Я не могу не поверить в такие предвестия, государь, я снова склонил голову, якобы отдавая дань памяти царицы. Даже если это мне привиделось, например, из-за того, что я утомился, готовясь к урокам, все равно лучше посчитать, что такое может произойти, и принять меры, чем смиренно дожидаться проведения. Алексей Михайлович кивнул. «Верно говоришь, сын. Продолжай. Я не знаю, государь, как будет выглядеть призыв матушки», — произнес я. «Долгая болезнь, скорая смерть — это может быть все, что угодно. Спастись от этого, я не могу считать, что человек выше божественного промысла. Но если посчитать, что этот призыв сильнее всего проявляется у могилы матушки, а чем дальше от него, тем он слабее. Ты хочешь покинуть кремлевские палаты?» – перебил меня царь. «Да», – с облегчением выдохнул я, – «уехать подальше. Если я прав, это поможет. Если не прав, в этом случае нам с Симеоном не поможет ничто. Молитвы я и сам буду молиться постоянно. В самом плохом случае это хотя бы поможет моей и брата душам. Но если расстояние важно, я не хочу пренебрегать этой возможностью. Если, конечно, у тебя, батюшка, нет других предложений». Алексей Михайлович снова задумался. Он ничего не говорил, но мне ход его мыслей был ясен. Царь очень хотел посоветоваться с кем-то доверенным, хотя бы с самыми ближними боярами. Еще ему хотелось поговорить об этом деле с тем же патриархом, пусть к Иосифу, сменившему 2 года назад на церковном престоле Никона. Царь относился с легким пренебрежением, как к временщику, это я знал точно. Послушать совета Симеона Полоцкого, которого почитал за мудреца, или своих сестер, дочери царя Михаила Федоровича были живы и вполне деятельны. Особенно царь уважал Татьяну, к словам которой прислушивался, хотя и не во всем им следовал. Но он также понимал, что моя информация попросту опасна для него самого и для всей царской семьи, и никто из посторонних не должен знать то, что я ему сообщил. В этом времени подобные откровения могли привести к серьезным последствиям. Слухи о проклятии, нависшем над царской семьей, очень быстро заставит местную чернь вспыхнуть и устроить бунт. А в скором времени ожидается восстание Стеньки Разина. Кажется, он уже взял богатых зипунов у персов и даже утопил княжну в набежавшей волне, так что готов и дальнейшим свершениям. Два таких события подряд смутят разумы подданных очень качественно. Одних шепотков о том, что Бог отвернулся от царя, вполне хватит для приличного государственного кризиса. Даже если к бунту не присоединятся стрельцы, которые легко поднимались неосторожным словом, то всегда есть бояре. Соберут, например, очередной земский собор, и все, прощай, Романовы, всех выживших распихают по монастырям или придушат во избежание рецидива. 2. Кроме того, кто-то может и помочь божественному провидению, а это заговоры, возможные покушения, от которых будет сложно отбиться в условиях застроенного и заселенного боярскими семьями и целыми монастырями Кремля. У царя, конечно, есть приказ тайных дел, но он пока всего лишь зародыш будущих спецслужб, функции которых сейчас размазаны тонким слоем по всем приказам первого ранга. Так что никаких тебе, Алексей Михайлович, контрразведки, политического сыска и прочих удовольствий, которыми могли похвастаться монархи будущего, руководители Советского Союза или независимой России. А заложниками во всем этом веселье обязательно станут царские дети. Нет, царь покачал головой, других предложений у меня нет. И куда ты хочешь уехать сам и увезти Симеона? Это я тоже обдумал, с помощью посильной помощи памяти Алексея. Сам я, к моему стыду, плохо помнил, какие из дворцов в ближайшем Подмосковье уже построены, а которые пока что находятся лишь в планах. Преображенский дворец, государь, сказал я, в нем уже можно жить, он приспособлен под житье круглый год, и находится достаточно далеко от Кремля, но и доехать оттуда в случае нужды можно быстро. Если это не поможет, я не указал, что речь о смерти Симеона, но мы оба поняли, что не было сказано, я готов поехать в Кириллов, на Белозеро, или в Прилуцкий монастырь, что на Вологде, если там в смуту сберегли казну, может и жизнь царевича сберечь смогут. 3.